Глава 8. Неправильные пчелы. В первые годы жизни кажешься себе безграничным, а потом присматриваешься получше и повсюду начинаешь обнаруживать свои границы. Не могу не орать, не могу не трусить, не могу не врать, не могу не жалеть себя. И так во всем. Тошнить начинает, когда понимаешь, что внутри тебя понастроены бесконечные мерзостные заборчики. Они окружают тебя со всех сторон. Ты в клетке. Из дневника невернувшегося Шныра. Когда Рина проснулась, на улице было уже довольно светло. У окна стояла Алиса, стеклянная от своей обычной утренней ненависти к миру, и, пытаясь открыть раму, раздраженно трясла ее. Ей, как всегда, было то душно, то холодно. Ручка издавала квакающий звук и осталась у Алисы в ладони. Алиса раздраженно отбросила ее. Несмотря на свою физическую слабость, она вечно все ломала. Причем ломала даже такие вещи, которые сломать в принципе невозможно. Например, гаражный замок или лопату. «Да что же это такое? В этом шныре вечно все отваливается!» — крикнула Алиса. «Что отваливается?» — спросила Лена. Свесив ноги, она сидела на кровати и расчесывала свои русалочьи волосы. Опять этот Кузепыч что-то поменял в окне. Рина с Леной переглянулись. «Что он поменял в окне?» — осторожно уточнила Лена. «Разве оно не на себя открывается?» «На себя?» «Но до этого надо было повернуть ручку», — влезла Рина. Лара, тоже уже поднявшаяся с постели, стояла перед зеркалом и, выпрямив спину, созерцательно разглядывала себя сбоку. «Чего-то я толстая какая-то стала. Это не складка жира?» — спросила она озабоченно. Лена подняла голову и кисло посмотрела на нее. Фигура у Лары была идеальная. Если складка жира и существовала, то ее надо было разглядывать под микроскопом. И то 10 молодых ученых поотвинчивали бы друг у друга головы, чтобы оказаться у микроскопа первыми. «Это майка висит», — сказала Лена. «Но ты особенно не радуйся». «Почему?» — захлопала глазами Лара. «Видишь ли, понятие красоты относительно. Покажи дикарю блондинку весом в 50 кило. Он ее добьет и съест. Причем съест из жалости и без аппетита, чтобы девушка не мучилась. А откорми ее сметаной килограммов до 80. В Африке из-за нее начнется война племен. Это ты и про меня, и про себя? Так Африка ж далеко. Где мы и где Африка?» — сказала Лара, которая простодушие с успехом заменяла чувство юмора. Лена, утратив свое обычное спокойствие, бросилась колотить ее подушкой. В комнату заглянула Фреда. Она уже успела вымыть голову, и теперь на ней была чалма из полотенца. Лена вернула подушку на место, расправила на наволочке складки и продолжила расчесываться. «Три новости», — сказала Фреда бодро. «Первое. Кирюша всю ночь проторчал в женской душевой. Хотел, видно, кого-то напугать. А кто-то его там случайно запер. Вторая. Витяра родил 3-литровую банку крысят. Ходит и раздает их всем подряд». «Родил?» — недоверчиво спросила Алиса. «Чисто технические детали — это не ко мне. Выпросить для тебя крысенка?» «Сейчас. Только через мой труп», — завопила Алиса. Фреда ухмыльнулась. Она знала, что Алиса терпеть не может грызунов. Впрочем, не только их одних. «И третья новость. Всех с праздником. Сегодня день шныра. Сколько-то там лет назад его упомянули в русских летописях. Государев сын охотился в лесах, и, преломивши ногу, и спасен был некими шнырями. И искали сих шнырей. Но шныри скрышися на лошадях с крылами. Это значит, что Суповна вечерком приготовит что-нибудь вкусненькое». Фреда посмотрела на часы и заспешила. Праздник праздником, а обычных дел никто не отменял. Занятий, работы по шныру. Да и пиги вроде пока не объявляли голодовки. День выдался солнечным. Весь мир, казалось, пропитался весной. Горшень обнаружил на пригорке проклюнувшийся белый цветок. Разлегся на животе, обхватил руками этот участок оттаившей земли и в полном восторге созерцал, изредка издавая звуки, похожие на счастливое мычанье. Кузепыч с полудня топтался у ворот. Согреваясь, дробил лопатой черные сугробы, чтобы они скорее таяли, и, встречая подъезжавшие машины, принимал подарки. Они были в основном пафосные. Какие-то кубки, цветы, картины. Кузепыч ворчал, что вот каждого тянет подарить что-то значительное. А чтобы ведра новые купить или кровельное железо, соображения никому не хватает. Некий бывший шныр, едва переживший ужас первого нырка и сразу после этого ушедший, неплохо устроился в жизни. От него в шныр приехал грузовик с бронзовой фигурой Митяя Желтоглазого, отлитой в натуральную величину. Бугрящийся бранной мышцей Митяй восседал на крылатом коне. Лицо вдохновенно искажено, будто Митяя бьют током, а он терпит. Воздетые над головой могучие руки готовятся метнуть во врага огромный валун. Как выяснилось, подобным образом скульптор представлял себе закладку. Едва взглянув на статую Митяя, кавалерия велела оттащить фигуру на задний двор за пегасней. Когда, используя львов на нерпе, громоздкую фигуру перенесли, Меркурий вышел из пегасни и долго стоял рядом. Причем разглядывал он в основном не Митяя, а его коня. «Жеребец хороший, только с крыльями. Завал. Не там они. Крепятся. Не видел, скульптор, живых пегов. И Митяй был совсем не богатырь. В общем, когда смотришь на портреты первошныров, поражаешься, какие они были. Внешне обычные», — задумчиво произнес Меркурий. «А по мне так ничего, впечатляет», — отозвался Влад Ганич. Поставленный чистить дорожки, он ошивался рядом с Меркурием. Но ни одного сугроба пока не победил, поскольку обманутый теплом додумался выйти в весенних туфлях и теперь боялся их намочить. Меркурий повернул голову и, вспоминая о чем-то, задумчиво посмотрел на Ганича. — Ива еще не зацвела. — Сережек на вербе. — Нет, — сказал он. — Посмотри-ка ты, пчел. Что-то я не видел их сегодня в зеленом лабиринте. Получив такое распоряжение, Влад с радостью воткнул лопату в сугроб и, прыгая по кирпичам и деревяшкам, лежащим на раскисшей тропинке, чтобы можно было пройти посуху, отправился к пчелам. Улей был уже выставлен на солнце. Отогревающиеся пчелы летали вокруг, ползали по крыше. Удивительно, но невыносимый во многих других смыслах Ганич очень любил возиться с пчелами. Пожалуй, больше всех в шныре, за исключением, быть может, Витяры и Меркурия. И пчелы его любили. Даже чужие пчелы порой ползали у него по рукам, по шее, заползали волосы. Лицо у Ганича делалось в такие минуты мягче, добрее. Но это если больше никого не было рядом. Если же кто-то подходил, Ганич моментально деревенел, становился привычно противным, и пчелы с него улетали. В шагах в трех от улья Ганич остановился, присел на корточки и стал смотреть на пчел, стараясь на них не дышать, что человеческое дыхание раздражает пчел. Он понял еще прошлой осенью, когда сунулся к пчелам перед дождем, и его ужалили в губу. Влад сидел на корточках довольно долго, удивляясь, что пчелы ведут себя необычно. В сторону зеленого лабиринта не летят. Зато с большой охотой огибают ближайший куст и ползают по снегу. Одновременно из улья доносится беспокойный гул. Пчелы толпятся у литка, садятся, опять взлетают. Ганича поведение пчел озадачило. Он осторожно обошел улей и, особенно не дразня пчел, которые сегодня были явно не в духе, наклонился над тем местом, где они ползали по снегу. И понял, что это был совсем не снег. Лекции, разумеется, никто не отменил, хотя младшие шныры и подослали кавалерии Кирюшу, чтобы он намекнул ей, что в такой праздничный день работать нельзя. «А что можно? Сидеть в позе лотоса и восхищаться первошнырами?» — уточнила кавалерия. «Ну, хотя бы. Ну, давай, начинай. Только учти. Отвлечешься хотя бы на минуту от восхищения, моешь лестницу», — сказала кавалерия. Кирюша вздохнул и поплелся на лекцию. Она была про зарядные закладки. Афанасий, которого поставили заменять заболевшего Вадюшу, бодренько диктовал тему. Он всегда диктовал очень быстро, потому что, когда быстро диктуешь, Нет времени разбираться. Хочется тебе получать образование или не хочется. Просто пишешь, и все. И это обычно хорошо сказывается на образовании. Изредка, продолжая диктовать, Афанасий опасливо посматривал на Фреду, которая быстро писала, набычив шишковатый твердый лоб. Люди с таким лбом часто испытывают необоримый зуд и с детства донимают всех предложениями пободаться. Потом он переводил взгляд на Макара, щурившегося как кот. На Лару, вопросительно утонченно капризно красивую, точно подиумная манекенщица в очереди за кефиром. На Рину, веснушки на лице у которой любознательно сбредались к носу. На Влада Ганича, снимавшего с рукава пиджака соринку, такую крошечную, что ее с легкостью унесли бы два микроба. Первой надоело писать Фредди. А отксерить и всем раздать слабо? Или на компьютере набрать и распечатать? Спросила она, перехватывая ручку зубами и разминая пальцы. На компьютере никто учить не будет, сказал Афанасий. А так, пока пишете, хоть что-нибудь в голову просочится. Точка. Новый абзац. Зарядные закладки обычно похожи на розовые бутоны, распускающиеся внутри камня. Точка. Если закладка имеет дополнительный фиолетовый оттенок, она является одновременно и охранной. Точка. То есть магам из Форта Белдо к ней лучше не соваться. Глаза через уши вытекут. А можно нескромный вопрос? Это тоже писать? Озабоченно спросила Лара. Можно не писать. — разрешил Афанасий. — Это от себятина, точнее, от менятина. Лара стала чесать ручкой голову и потеряла ее в густых волосах. — Да, — протянула она, — с вами лучше, чем с Вадюшей. Того единственный шанс отвлечь — это спросить, сколько у него было жен и поклонниц. — И что, много? — спросил Афанасий. — Говорит, что много. Да только ведь врет, как сивый гугл. «Преподавателей не обсуждаем», — строго сказал Афанасий. «Все шныры уткнулись в тетрадки и предоставили свой мозг образовательному процессу». Он немного выждал и продолжил диктовать. «Зарядные закладки не являются ни красными, ни синими. Никакими другими свойствами, кроме способности возвращать энергию ослабленным фигуркам нерпи и отгонять эльбов, они не обладают». В Москве зарядок довольно много. Некоторое количество обнаруживают и уничтожают ведьмари. И столько же шныры должны установить новых. Обычно этим занимаются старшие шныры. Чаще всего Ул, и Родион, и Макс, и... Тут Афанасий скромно потрогал себя ручкой, точно убеждаясь, что он не обознался. «Ваш покорный слуга!» Лара облизнула губы. Временами, притворяясь обессилевшей, она пускала лоб на стол и незаметно откусывала шоколадку. И поинтересовалась, где в России еще есть закладки? Что, в одной Москве, что ли? Нет, — отозвался Афанасий. Я же, кажется, говорил когда-то. В каждом крупном городе хотя бы одна, но имеется. И не только в крупных. А теперь давайте пробежимся по Москве. Чертите таблицу. Вы, конечно, многие точки знаете, но я подкину и новенькие. Адреса Афанасий диктовал очень быстро. Ирина успела записать далеко не все. Зато ей хорошо запомнилась ломаная крыша старого дома, который приткнулся сразу под эстакадой, ведущей с Ленинского проспекта на Третье кольцо. Афанасий показал эту эстакаду с помощью русалки, сделав так, что на несколько секунд она словно втиснулась в единственную шныровскую аудиторию, растворив ее границы. И правда, скособоченный домик так тесно прижался к эстакаде, что Рине захотелось шагнуть с нее на крышу и обнять руками трубу из красного кирпича. — А вот этого не советую, — предупредил Афанасий, когда Рина произнесла это вслух. Закладка как раз в трубе, и она зашкаливающе сильная. Достаточно легкого касания нерпью, чтобы зарядка стала полной. А если еще и рукой ухватиться, она сварится до кости. Тут образовательная составляющая рассказа Афанасия затопталась на месте, потому что хитрая Лара, которой надоело писать, подкинула нескромный вопрос. Скольких ведьмарей одолел Афанасий в рукопашной схватке? Афанасий поначалу твердо и очень достойно сказал, что это не ее дело. Но потом неожиданно заволновался. А когда Афанасий волновался, он начинал безостановочно говорить. Чем дольше он говорил, тем больше путался. Чувствовал, что говорение его утомляет всех окружающих, что лучше замолчать. Но остановиться не мог, и все говорил, говорил, и забирался в такие дебри, что не мог из них выбраться, и это становилось для него мучительным. Зато часто получалось, что люди, даже враждебно настроенные друг другу, начинали совместно смеяться над Афанасием, и это делало их почти друзьями. Спасение явилось с неожиданной стороны. В аудиторию заглянул Ул и, шепнув «Извините, тут маленький трабл», поманил к себе Афанасия. В руках у Ула были какие-то бумажки, причем довольно много. Ул и Афанасий сдвинулись головами и зашушукались. Рина догадалась, что Афанасий, которому кавалерия поручила вести дела шныра, опять что-то накомбинировал. Ул человек уличный, громкий, шептать умел плохо. То и дело его ракочущий голос подбрасывал имена — Кавалерия, Суповна, Меркурий. Афанасий же точно козырем крыл их фразой. «Кузепыч прикроет, он в курсе». Макар, любивший секреты, чуть-чуть усилил голоса русалкой, и младшие шныры смогли все различать. «Почему тут написано «бензин»?» — наседал Ул. «Потому что за сено. А сено — это бензин для лошади», — растолковывал Афанасий. «А за электричество мы что, перестали платить?» «Как мы можем платить за электричество, когда последний месяц мы числимся как электроподстанция? Правда, скоро, боюсь, эту лавочку прикроют». Ул хмыкнул. «Да чудо, блин, с тобой не соскучишься. А за газ мы не платим, потому что мы газовое месторождение?» «За газ мы, к сожалению, платим. Найди счет, на котором написано «Дохлые растения Триаса», — сказал Афанасий. И отошел с бумажками к окну, чтобы разглядеть при свете какую-то нечеткую печать. Ул же остановился напротив доски, взял мел и нарисовал чайник. Рядом же с чайником изобразил зачеркнутую руку. «5 копеек образования. Что это?» — спросил он у младших шныров. «Чайник и рука», — отозвалась Лара, любящая догадываться о простых вещах. «Нет. Это великая конвенция шныров из 3 «не». Никто чужой чайник не тырит, не трогает, не выключает. Придет старший шныр из нырка, поставит себе чайничек. А тут мелочь какая-нибудь чайничек увидит и либо в комнату к себе его упрет, либо воду всю из него сольет. «Ясельный пень, куда я клоню?» — сказал Ул, слегка передразнивая Кузепыча. Младшие шныры подтвердили, что пень ясельный. «Это хорошо», — одобрил Ул. Хотя бывает и другое. Раз чайник кипел, хозяин про него забыл и спохватился только через 2 часа. Бежит и видит, чайник расплавился вдрызг, а на стене помадой написано «Великая конвенция шныров». Афанасий вернул Улу счета, и тот хотел уже было выйти, но тут, опережая его, дверь распахнулась. В аудиторию влетел Влад Ганич и, крикнув «Пчелы!», умчался, не дав больше никаких объяснений. Ул и Афанасий поспешили за ним. Младшие шныры, не успевшие даже одеться, не отставали. Рина, бежавшая сразу за Афанасием, видела, что он подскакивает, как на пружинках. Ну, просто не человек, а порхающий эльф. Кавалерия и Кузепыч были уже возле улья и озабоченно о чем-то переговаривались. Пчелы, волнуясь, метались перед литком, изредка образуя подобие бороды. Жужжание внутри улья нарастало. По тропинке навстречу старшим шнырам крупно шагал Меркурий. За ним спешил простуженный Вадюша и что-то тревожно бормотал. Меркурий в ответ проводил себе большим пальцем по шее от уха до уха, точно отрезал голову. Афанасий обратился было к Меркурию с вопросом, что произошло. Но тот лишь с досадой отмахнулся и повернул к Пегасне. Зато Вадюша, обожавший все объяснять, остался на тропинке. Он немедленно зашевелил плечиками, как прихорашивающийся попугайчик, и сунул большие пальцы в карманы желтой куртки. «Рядом с пчелиным ульем мы нашли вот это», — сообщил он, показывая на что-то белое, лежащее в кустах. Ул посмотрел. «Ну, мешок. И чего такого-то?» — спросил он. Вадюша негодующе чихнул в рукав. «Не просто мешок!» — крикнул он. «Полипропилен! А что хранят в мешках из полипропилена? Что? Что? Что?» Ул играть в угадайку не стал, а просто развернул мешок. «А вот он где, сахарок-то наш!» — сказал он. «Что?» — взвыл Вадюша. «Ты знаешь?» «А чего тут знать?» У Кузепыча при разгрузке мешок с сахаром подмочило. Он его выставил просушить, и его где-то затаскали. Ишь ты, раскисло все. Вокруг не снег, а сироп какой-то. То-то пчелки порадовались. Ул зачерпнул горсть снега и лизнул его, убеждаясь, что снег действительно сладкий. «Это диверсия!» — взвизгнул Вадюша. «Шныровским пчелам нельзя сахар. У них другой цикл развития. Старым пчелам это не страшно. Но если молодая, только что вылетевшая пчела подкормится сахаром, она может ошибиться при выборе. Может, это уже произошло. Никто не знает, сколько этот мешок тут провалялся». К ним подошла кавалерия, которая что-то напряженно прикидывала, прикасаясь то к улью, то к уникуму на своей нерпе. Ее рука со скипетром слабо сияла. «Две. Не три, а именно две», — негромко сказала она. «Что две?» «Вчера утром из улья вылетели две пчелы. Здесь они не остались и прошли сквозь защиту шныра. Очень не вовремя». «И что теперь будет?» «А что будет?» «Подозреваю, что появится два новых шныра», — серьезно ответила кавалерия. «А мы можем их не взять? Это же будут неправильные шныры. Шныры, от которых мы можем ожидать вообще всего», — засуетился Вадюша. Кавалерия, снявшая до этого очки, чтобы по своей привычке потереть пальцами переносицу, внезапно вспыхнула. И дужка очков как кинжалом ткнула Вадюшу в грудь. Проволочная дужка даже погнулась немного, а Вадюша в ужасе отпрыгнул. «Не имеем права не взять!» — крикнула кавалерия. «Что мы можем об этом знать? Пути, ведущие на двушку, не подвластны нашему разуму. Там, где сильный ломается, слабый внезапно одерживает победу. Правильные они или нет? Но если пчелы их позовут, мы их примем.